Часть первая. Характеристика зон тела. Что такое зоны тела? Зона тела — это место концентрации энергии, определенной частоты и определенного качества в теле человека. Мы рассматриваем шесть зон тела. Голова, горло, сердце, пресс, пах, копчик. Седьмая зона — чакра. У большинства людей не особо проявлены, и поэтому нами не рассматривается. Каждой зоне соответствуют строго определенные энергии, проявляющиеся в качествах характера, в способах мышления и чувственного реагирования. Связь качеств характера с определенными зонами тела можно увидеть в таблице 1. Важно помнить, что у любого человека присутствуют все шесть зон, правда, проявляются они по-разному. У большинства людей некоторые развиты сильнее, чем другие, их мы будем называть ведущими зонами. Ведущая зона — это зона, качества которой ярко выражены в поведении человека. Ведущими обычно являются одна или две из шести зон. Зоны, выраженные менее ярко, можно назвать второстепенными. Качества второстепенных зон проявляются в характере человека значительно слабее, чем качества ведущих. В зависимости от того, какие зоны являются ведущими, а какие второстепенными, человек проявляет те или иные способности и качества характера, реализуя себя в том или ином аспекте мира, социальной нише, профессии. У разных людей выраженность, проявленность зон различна. Обычно одну или несколько зон можно назвать ведущими. При этом способности, характерные для данной зоны, преобладают в поведении человека, в его отношении к другим людям, к миру и к себе. Таблица номер 1. Зоны тела и соответствующие им качества характера. Зона тела, голова, качества характера, негативные, занудство, самоедство, вина, гиперконтроль, критиканство, позитивные, интеллектуальность, внимательность, сосредоточенность, наблюдательность, осведомленность. Характерные слова. Возможно, вероятно, скорее всего, в ближайшем будущем, с большой долей вероятности, любопытно, уточните. Место расположения центра зоны. В центре головы, на уровне лба. Зона тела, горло. Качества характера, негативные. Болтливость, надменность, неуравновешенность. Позитивные, гармоничность. Оригинальность, самодостаточность, изысканность. Характерные слова. Оригинально, изящно, великолепно, неповторимо, идеально, совершенно, божественно, изумительно. Место расположения центра зоны — в центре шеи. Зона тела — сердце. Качества характера. Негативные. Застенчивость, обидчивость, жалость. Позитивные — умиротворенность, откровенность, сердечность, душевность. Характерные слова: красиво, приятно, хорошо, печально, мило, сердечно, душевно. Место расположения центра зоны: в области сердца, 5-6 грудной позвонок. Зона тела пресс. Качества характера: негативные. Злость, ревность, ненависть. Позитивные — деятельность, уверенность, предприимчивость, активность, действенность, энергичность. Характерные слова. Однозначно, 100%, без вопросов, конкретно, мощно, круто, да, нет, эй, ну давай. Место расположения центра зоны — в области пресса, 3-4 поясничный позвонок. Зона тела — пах. Качества характера. Негативные. Истеричность, вспыльчивость, суетливость, похоть. Позитивные. Спонтанность, раскованность, жизнерадостность, любопытство. Характерные слова. Классно, клёво, обалденно, супер, тащусь, отлично, кайф, драйв, отпад, легко. Место расположения центра зоны. В районе паха. 4-5 поясничный позвонок. Зона тела — копчик. Качества характера — негативные. медлительность, скупость, замкнутость. Позитивные – основательность, планомерность, пунктуальность, прилежность, системность. Характерные слова. Монументально, надежно, добротно, качественно, основательно. Место расположения центра зоны – у основания копчика. Ведущие зоны тела. Например, если у человека ведущей является зона головы, то у него обычно сосредоточенный взгляд. Он умеет точно построить свою речь и передать смысл. Он любит задавать проясняющие и уточняющие вопросы и умеет управлять своими эмоциями. Мы видим на его лице улыбку и слышим ровный голос, в то время как у него кошки на душе скребут. Например, для человека с двумя ведущими зонами, голова и копчик, характерно не только умение строить стратегические планы, но и навык планомерно их осуществлять, акцентировать свое внимание одновременно на смысле – голова и пользе – копчик, дело или поступка. Есть профессии, которые развивают одну зону тела больше, чем остальные. Например, артисты, певцы, музыканты, стилисты, пародисты развивают больше зону горла. Директора, руководители, бизнесмены и спортсмены, занимающиеся единоборствами, развивают больше зону действия – пресс. Зона головы больше всего тренируется у программистов, ученых и преподавателей. Зона паха развивается у танцоров, особенно в латиноамериканских танцах и современных направлениях, у игроков КВН, участников развлекательных программ, массовиков-затейников. Зона копчика нарабатывается больше всего в таких профессиях, как кладовщик, секретарь, строитель, чертежник. Зона сердца у воспитателей детских садов, школ-интернатов, сестер милосердия, ветеринаров. Почему же человек выбирает ту или иную профессию? Существует два подхода к этому. Первый и наиболее часто встречающийся — это выбор профессии в соответствии с ведущими зонами. Второй — выбор профессии, которая поможет наработать наименее проявленную зону. Человек интуитивно чувствует, что именно эта работа поможет ему достичь наибольшей личностной реализации. Характеристики зон тела. Зона головы. Место расположения. Центр этой зоны располагается внутри головы на пересечении двух перпендикуляров. Первый проходит через середину лба, второй через середину височной кости. Способности и особые способности. Предвидение, способность к всестороннему пониманию людей и событий, интуитивное знание, наблюдательность, абстрактное мышление, умение видеть связь вещей и явлений природы, умение точно формулировать свои мысли, запоминание большого объема информации и оперирование ею, превосходные аналитические способности, умение понимать смысл, стоящий за словами. Качество характера. Информированность, целеустремленность, наблюдательность, вдумчивость. Характерное поведение. Людям, у которых данная зона является ведущей, свойственно уделять основное внимание анализу деталей, стремление к ясности, заинтересованность в получении информации, критичность мышления, часто переходящее в самоедство, логическое построение суждений, любовь к вопросам «почему?» и «для чего?» любознательность. Известные личности. Академики Андрей Сахаров, Стивен Хокинг, Евгений Паттон, писатель-сатирик Михаил Задорнов. Яркий образ Жак Паганель в фильме «Дети капитана Гранта». Успешная реализация. Люди с ведущей зоны головы обычно успешны в науке, преподавании, программировании, юриспруденции, социологии, психологии, профессиях, связанных со статистикой. Цвет. Люди с этой ведущей зоной обычно отдают предпочтение черному, темно-синему и сочетанию белого и черного цветов. Вкус. Люди с развитой зоной головы часто смешивают много разной пищи за один прием. Предпочтение отдают сладкому. Для них характерно питание, чем Бог пошлет. Непритязательность в выборе пищи, еда на ходу. предпочитают посещать кафе, рестораны быстрого питания для экономии времени. Ориентированы больше на минимальные временные затраты, продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты. Так как еда выключает или, говоря точнее, уменьшает приток энергии к голове, направляя его на зону процесса, на переваривание и усвоение пищи, часто кушают перед сном, чтобы отключение головы пищей помогло попасть в нежные объятия Морфея. Энергия. Синяя с черным отливом. Животные, символизирующие зону головы. Сова, орел, коршун. Как наработать физкультуре и дыхании? Основное внимание на точность выполнения, понимание, зачем нужно то или иное упражнение и как они взаимодействуют в комплексе. Дыхание носом. Характерна задержка дыхания после вдоха. Хорошо находят недостатки и скрытые проблемы как у людей, так и у коллективов и организаций. Часто критикуют объекты и субъекты своего внимания. Важно понимать, что критика для них — это способ показать человеку или коллективу, который им не безразличен, свое заинтересованное отношение. Ведь на критику тратится много сил, и, как ни странно, после критики ожидается благодарность, а вот научить критиковать конструктивно, по правилу золотого бутерброда, это уже другая тема. Зона горла. Место расположения. Центр зоны горла располагается внутри шеи на уровне 6-7 шейного позвонка. Способности и особые способности. Создание новых направлений в различных областях жизни, творческие способности, стремление решать задачи по-новому, одномоментное целостное восприятие события или человека. Качество характера. Развитая зона проявляется в умении быть целостной, гармоничной и самодостаточной личностью. Характерен творческий подход к любым жизненным ситуациям. Характерное поведение. Людям, у которых данная зона является ведущей, свойственно направлять свое внимание на улучшение уже существующих идей или материальных ценностей, умение творить новое, находить идеальное решение в любой ситуации. Для них характерны импозантность, оригинальность, изысканность и самобытность. Известные личности. Кристиан Диор, Никола Тесла, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин. Успешная реализация. Людям с этой ведущей зоной легко достичь успеха в следующих областях. Изобразительное искусство, мода, поэзия, фантастика, рационализаторская и конструкторская деятельность, архитектура и дизайн, музыка и вокал, парикмахерское искусство, языкознание. Цвет. Люди с этой ведущей зоной обычно отдают предпочтение созданию целостной, гармоничной в их понимании цветовой композиции, а из цветов предпочитают белый и голубой. Энергия. Голубовато-стальная. Животные, символизирующие зону. Кошка, пантера. Как наработать физкультуре и дыхании? Акцент на полное погружение в процесс занятий. На непрерывность движений. Старание выполнять упражнения всем телом, а не нарабатывать отдельную группу мышц — голова. Вдох и выдох — равной продолжительности одновременно ртом и носом. Растяжки. Вкус. Для людей с этой ведущей зоной характерен поиск своего уникального стиля в одежде, ориентировка на индивидуальность и изысканность, умение подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки, поиск оптимальных и гармоничных решений. Они уделяют большое внимание обстановке, сервировке стола, предпочитают оригинальные, экзотические блюда. Эти люди часто являются творцами и законодателями моды. Важно учитывать, что человеку с ведущей зоной горла свойственна тяга все делать как можно ближе к идеалу. То есть желательно поручать им одно дело или направление. В отличие от человека с ведущей зоной паха, который получает удовольствие именно от смены вида деятельности. Зона сердца. Место расположения. Центр зоны сердца располагается внутри грудной клетки на уровне 6-7 грудных позвонков. Способности и особые способности. Умение помогать человеку, людям, родине. Предчувствие, эмпатия, чувственное восприятие мира и человека. Умение дружить и любить, умение жить в мире с собой. Умиротворенность. Качество характера. Развитая зона проявляется в способности жить счастливой жизнью, в умении вырабатывать и дарить любовь другим, способности ее принимать, в сострадании и милосердии. Характерное поведение. У людей с ведущей зоной сердца на первом месте стоит этичность. И если средства для достижения цели неэтичны, они могут отказаться от цели, в противоположность людям с ведущей зоной пресса, для которых выгода оправдывает средства. О таких людях обычно говорят «душа компании». В принятии решений они опираются на чувственное восприятие событий. Известные личности. Яркие образы. First из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Герой Евгения Леонова из фильма «Джентльмены удачи». Главный герой фильма «Не стреляйте в белых лебедей». Кот Леопольд из мультфильма «Приключения кота Леопольда». Успешная реализация. Людям с этой ведущей зоной легко достичь успеха в следующих областях. Медицина, сестра милосердия, врач-педиатр. Домашнее хозяйство, воспитание и обучение детей, учитель начальных классов. Служение Богу. Цвет. Люди с ведущей этой зоной обычно отдают предпочтение теплым пастельным тонам с мягкими переходами цветов, желтому и салатному, которые благотворно сказываются на работе этой зоны. Вкус. Важно, чтобы вещь была приятна человеку. Ориентированы скорее на внутреннее состояние, чем на внешний вид. Они уделяют больше внимания ощущению от товара или впечатлению от продавца, чем внешнему виду продукта. Подбирая одежду, часто закрывают глаза, в отличие от горловастиков, которые при выборе одежды смотрятся в 2-3 зеркала одновременно. Энергия. Светло-желтая и салатная. Животные, символизирующие зону, олень, лань. Как наработать в физкультуре и дыхании? Плавность в упражнениях и особенно в переходах между ними. Дыхание ртом, выдох длиннее вдоха со звуком «хо». Задержка дыхания после выдоха. Зона пресса. Место расположения. Центр зоны пресса располагается выше пупка, в районе 2-3 поясничных позвонков. Способности и особые способности. Организаторские и управленческие, тактические способности. Умение бороться и побеждать, умение держать удар, социальный интеллект, умение ориентироваться в обществе. Качество характера. Развитая зона проявляется в умении быть настойчивым, упорным и деятельным. Эти люди умеют решать конкретные вопросы и достигать конкретных результатов, особенно не вдаваясь в то, как это будет сделано. Часто живут по принципу «победителей не судят». Им свойственны решительность, уверенность в своих силах и ощущение своей значимости. Характерное поведение. Люди с ведущей зоной пресса основное внимание уделяют процессу деятельности, а не результату, в отличие от людей с ведущей зоной головы. Им свойственно бинарное мышление – хороший-плохой, добрый-злой, можно-нельзя. Их девиз – «если не я, то кто же?». Известные личности. Сильвестр Сталлоне, Владимир Жириновский, бизнесмен Дмитрий Потапенко, телеведущий «Динамит», яркие образы. Виталий Кличко, телосложение и высказывание. Успешная реализация. Людям с этой ведущей зоной легко достичь успеха в области продажи и покупки чего бы то ни было, в военном деле, управлении, предпринимательстве, спортивных состязаниях, особенно в силовых видах спорта и единоборствах. Цвет. Люди с ведущей этой зоной обычно отдают предпочтение красным и зеленым цветам. Вкус. Ориентируется больше на энергетическую ценность продукта – мясо, сало, сметана. Часто употребляют с едой такие специи, как горчицу, хрен, перец, имбирь, лук, чеснок. Поесть эти люди любят и умеют, благо финансов у них обычно достаточно. Важно содержание, а не форма. Можно есть всем из одной тарелки, пить по кругу из одного бокала, в отличие от людей с развитой зоной горла. Энергия. Насыщенные красный и зеленый цвета. Животные, символизирующие зону – лев, баран, медведь. Как наработать физкультуре и дыхание? Акцент на силовую нагрузку. Не считать количество отжиманий и приседаний, голова. А делать «да могу», а затем выполнять упражнения еще некоторое время после того, как уже кажется, что устал. Брюшное дыхание, выдох короче вдоха со звуком «хы». Несколько подходов за один раз. Нет задержек после выдоха в процессе физических упражнений, в отличие от головастиков, которые часто во время силовой нагрузки делают задержки именно после вдоха. Зона паха. Место расположения. Центр зоны паха находится в паховой зоне в районе пятого поясничного позвонка. Способности и особые способности. Магнетизм, сексуальность, особое очарование и притягательность для окружающих, умение получать удовольствие и наслаждение практически от всего и всех. Качество характера. Жизнерадостность. Немотивированная активность, отсутствие комплексов, позитивный взгляд на мир, спонтанность. Характерное поведение. Людям, у которых данная зона является ведущей, свойственная активная жизненная позиция, эмоциональная и чувственная раскрепощенность, открытое отношение к миру. Известные личности. Аркадий Райкин, Юрий Никулин, Максим Галкин. Яркие образы. Труффальдино в фильме «Труффальдино из Бергамо». Фигаро в спектакле «Безумный день». Успешная реализация. Людям с этой ведущей зоной легко достичь успеха в следующих областях. Тамада, артист театра или цирка, массовик-затейник, клоун, танцор. Цвет. Люди с этой ведущей зоной обычно отдают предпочтение розовым оттенкам, ярким и радостным тонам с неожиданными цветовыми сочетаниями. Носят яркую броскую одежду и обувь. Вкус. Пища острая, горячая, пикантная, контрастная по вкусу, хрустящая, поджаренная с корочкой. Энергия. Ярко-розовая. Животные, символизирующие зону, обезьяна, баллонка. Как наработать физкультуре и дыхании? Упражнения на скорость и с элементами соревнования с другим человеком или с собой в прошлом. Порционный вдох и выдох часто присутствуют в вдохе и после выдохе. Частая смена ритма и интенсивности дыхания. Смена скорости в упражнениях. Зона копчика. Место расположения. Данная зона располагается в районе копчика. Способности и особые способности. Умение адаптироваться в окружающем мире. Умение выживать в сложных ситуациях, умение жить для другого человека, долго и методично делать одно дело. Качество характера. Развитая зона проявляется в умении доводить дела до конца, в основательном подходе ко всему. В способности к длительным отношениям, к постоянству и стабильности. Этим людям свойственны надежность в партнерских отношениях, обязательность при выполнении договоров, пунктуальность и системность. Характерное поведение. Для людей, у которых данная зона является ведущей, характерны неторопливость, немногословие, практичность и основательность в суждениях и делах. Основной акцент делается на пользе, в отличие от людей с ведущим прессом, которые все измеряют выгодой. Известные личности. Валентин Дикуль. Уездный врач из кинофильма «Формула любви». Яркий, хотя и утрированный образ – Форрест Гамп из одноименного фильма. Успешная реализация. Людям с этой ведущей зоной легко достичь успеха в следующих областях. Строительство, бухгалтерская работа, ювелирное и часовое дело, реставрация произведений искусства. Они часто реализуют себя в таких профессиях. Спасатели, инструкторы в туризме, тренеры, учителя. Цвет. Люди с этой ведущей зоны отдают предпочтение спокойным тонам, например, светло-серому и светло-коричневому цветам. Вкус. Основное внимание уделяется полезности и качеству продуктов, сбалансированности и сочетанию продуктов. Здоровое питание – это их конек. Их правило во время еды – когда я ем, я глух и нем. Энергия. Светло-коричневая и серая. Животные, символизирующие зону – бегемот, слон, кит. Как наработать в физкультуре и дыхании? Медленная смена упражнений. Статическая нагрузка при выполнении упражнений. Приседания или отжимания на время. Вдох и выдох по времени равны между собой. Задержка после вдоха и задержка после выдоха также равны по времени.